Глава 25. База «Черная жемчужина». Судеты. Округ Тамар. Веранское Содружество. 15 июня 3050 года. Неожиданно Тор тронулся с места и пошел сквозь метель, пересекая голограмму слева направо. На его голове и плечах поблескивал снег и тонкие льдинки. Пар струйками клубился над закопченным кожухом установки для запуска ракет дальнего радиуса действия на левом плече Тора и над полурасплавленными шрамами, покрывавшими его тело. Подгоняемый порывами ветра снег хлестал по оголенным миомерным мышцам правой руки робота. Искровые разряды превращались в пар, когда мышцы сгибались, наводя ПИ в тщетной попытке отыскать добычу. В какой-то миг снег под ногами боевого робота вздыбился. Клочья грязи и ошметки брони рванулись россыпью в воздух и, упав, заляпали пятнами девственно чистый снежный покров земли. Зарытая мина искромсала ноги Тора. Гигантский робот содрогнулся и опустился на колено. Покрытые снежной коркой боевые роботы Донегала окружили врага со всех сторон, всаживая в Тора РБД и лучи лазеров. Ужасная лавина огня и металла сокрушила и повергла тяжелую машину. Виктор Штайнер Девион оторвал взгляд от экрана с голографическим фильмом, когда Гален Кокс опустился в кресло в ряду через проход от него. «Что?» – он закрепил ремень кресла и плечевые ограничители и резко повернул голову в направлении носовой части корабля. «Команда хотела убедиться, что вы пристегнули ремни безопасности. Мы приземлимся примерно через 5 минут». Он бросил взгляд на картины, мелькавшие на голографическом экране, встроенном в изголовье перед креслом Виктора. «Хотите еще что-то узнать из этого фильма?» Голубые глаза Виктора яростно вспыхнули, но он сдержал свой гнев. «Я многое могу узнать из него. 12-й Донегалский гвардейский полк продолжал посылать нам телеметрические данные, пока мы улетали. Эти картинки позволят нам лучше разглядеть и понять штурмовиков, чем вся прочая информация, которую мы получили». Он подавил эмоции и медленно кивнул. «Надеюсь, да, капитан. Иначе еще очень многим суждено погибнуть без толку». Гален сделал глубокий вдох. «Сэр, я снова прошу вас дать ход моему рапорту об отставке. Прикажите отдать меня под суд военного трибунала по обвинению в применении силы к старшему офицеру». Виктор взглянул на высокого офицера, затем покачал головой, пристегивая себя к креслу. «Да, капитан, я рассмотрел ваш рапорт и извиняюсь за то, что заставил вас так долго висеть на крючке. Ваш рапорт об отставке отклонен». Он опустил глаза, не выдержав пристального взгляда адъютанта. «Признаюсь, я обвинил вас в том, что вы воспрепятствовали моей попытке нанести поражение захватчикам на Трелле. Но одержать победу на этой планете было невозможно. Сейчас я это понял. Насколько нам известно, всякие попытки сопротивления нефритовым соколам прекратились несколько недель тому назад. Даже осуществление моего прежнего плана не изменило бы этой ситуации». Виктор поднял руку, чтобы пресечь любые комментарии Галина. «Более того, я понял, что ваш поступок, по-видимому, побудил мужчин и женщин 12-го Донегалского гвардейского полка к более серьезным проявлениям героизма. Данные радиообмена ясно свидетельствуют, что они пытались привлечь к себе внимание пришельцев и отвлечь их от меня. Многие погибли, обеспечивая мой отлет, и я должен сделать все возможное, чтобы эти жертвы не оказались напрасными. Тот факт, что отец приказал мне присутствовать на этой встрече, никоим образом не гарантирует, что я стану командиром этой части. Мои родители, вероятно, хотели бы видеть меня среди командиров первого полка Катилский Хулан. Со своей стороны Морган может отправить меня в другую линейную часть, но воспользуется ли генерал той возможностью, от которой отказался Хоксфорд?» Кокс кивнул. «Хрен редьки не слаще». Виктор раскрыл руки, затем сплел пальцы. «Очень может быть, но не на 100%. Если бы я смог спланировать хорошо продуманную и серьезную военную операцию, Морган, возможно, разрешил бы мне ее провести. Вспомни, он был немногим старше меня, когда подразделения Улан напали на столицу Капеллана. Морган не позволит мне терять людей в бестолковой атаке, но он прислушается к разумным доводам». «Комендант, кажется, вас поджидает что-то вроде почетного эскорта». Стоя на длинном эскалаторе, Виктор обернулся и посмотрел через стеклянную стену здания на пятерых мужчин, ожидавших в комнате, пол которой устилал синий ковер. «Похоже, здесь собрались все боссы», — сказал он Галину, который был немного смущен. «Знаешь, кто они?» Галин глуповато пожал плечами. «Боюсь, ваше высочество, что я не очень хорошо знаком с представителями высшего сословия», — Галин вскинул подбородок. «Может, вам стоит врезать мне покрепче, чтоб я вырубился на время приема?» Виктор покачал головой, затем тихо отметил первого мужчину в ряду встречавших. «Видишь того, в черном, с позолотой мундире и длинными волосами?» «Вы имеете в виду маршала Моргана Хасик-Девиона?» Когда Виктор обернулся к нему и проследил недоброжелательным взглядом, Галин рассмеялся. «В конце концов, я обязан знать верховного главнокомандующего вооруженных сил, в которых служу». «Верно», — молвил Виктор. «Рядом с ним стоит генерал-лейтенант Эндрю Редберн. Во время Четвертой войны за наследие Редберн командовал ротой легкой гвардии Девиона, затем помогал Моргану сформировать первый полк Катилских Улан». В голубых глазах Галина появилась отрешенная сосредоточенность. «Это не он организовал оборону Джен-Зинга. Припоминаю, что в Тамарском военном училище эта операция рассматривалась как классическая». Виктор кивнул. «В 3042 году кое-кто в вооруженных силах дома Марика решил, что настало время нанести несколько легких ударов по нашей обороне на границе Сарна, чтобы посмотреть, насколько серьезные потери мы понесли в 3049 году в войне против Теодора Куриты. Эндрю быстро и действенно убедил их в том, что наша уязвимость – лишь плод их воображения». Галин поскреб рукой свой небритый подбородок. «Да уж, припоминаю. Я как раз заканчивал военное училище. Так значит, он верховный главнокомандующий. А кто те двое, что стоят рядом с ним? Кажется, на них форма ВВС». Виктор посмотрел на стоявших рядом с Редберном двоих мужчин. Оба были одеты в одинаковую форму – красные мундиры и черные брюки, заправленные в бутсы высотой до колен. Мундир был украшен стилизованной головой пса, навостренные уши которого доходили до каждого плеча, а морда сужалась в талии мундира. У старшего военного на левой стороне груди, на уровне уха пса, имелись нашивки, говорившие о наградах, которыми была отмечена военная часть. Бутсы на его ногах украшали шпоры, свидетельствующие о том, что офицер закончил военную академию Федеративного Содружества. Молодой офицер не носил шпор, и на его мундире красовалась только одна нашивка о награждении. Старший – полковник Дэн Аллард, командир гончих Келла. Он является братом секретаря разведслужбы Джастина Алларда. Галин покосился на наемника. «Он выглядит так, будто является воплощением вечности». Виктор покачал головой. «Его седые волосы вводят в заблуждение. Он похож на своего отца и рано поседел. Ему только 50, но уже более 30 лет он вместе с гончими. Он был с ними, когда они спасли Мелиссу Штайнер во время покушения. Морган Келл назначил Дэна командиром гончих Келла, когда 8 лет тому назад оставил эту должность».